это известная такая штуковина. Вот. Называется триединый. Фигово пишет. Триединый ум. Я пишу здесь слово ум, да, я сразу это оговариваю, потому что если вы будете в интернете что-нибудь по этому поводу искать, то правильнее будет искать по ключевым словам триединый мозг, потому что там рисуют всегда мозг. А я говорю ум, потому что меня больше интересует не, собственно, не хардвер, да, не аппаратное обеспечение, а больше как бы программное, потому что, ну, есть такой простой принцип, много где соблюдающийся и много где проговариваемый, да, что внизу, то и вверху. Как бы, да, поэтому нам проще, вот, ну, тело у всех есть, как бы, да, проще посмотреть на уровне тела, предполагать, что где-то там на более высших уровнях каких-то, да, там примерно подобные структуры присутствуют. Может, по-другому называются, но смысл примерно в этом. Во всяком случае, мы, когда мы занимаемся коучингом или процессингом, или индивидуальной практикой, или как угодно это называть, там, психологией, мы всегда имеем дело с человеком, который находится в теле, да, у нас есть тело. Нам нужно оптимизировать функционирование как бы вот некого такого комплекса, который наблюдается в виде человека, ну, две руки, две ноги, там, голова, там, и так далее. Как я на семинарах, вот эти замыленная уже шутка, как бы, да, то есть, возможно, есть клиенты также, которые и без тел приходят, но они денег не платят, поэтому, собственно, мы им ничем не обязаны. Возможно, они тут сейчас присутствуют и нас слушают, как бы, да, но к ним это, наверное, не особо отношение имеет. Вот. Хотя, если серьезно, я думаю, что все равно что-то подобное, что-то похожее в их там структуре все равно присутствует, даже если они тела не имеют. Первая книжка, на которую я сошлюсь, собственно, где вот про этот триединый ум впервые был написан, наверное, наиболее толково написан, называется «Драконы Эдема», а автор зовут Карл Саган. Она есть на русском языке совершенно точно, потому что я на полке видел сегодня утром у себя. Карл Саган, «Драконы Эдема». В 70-каком-то году это было опубликовано. Ну, Карл Саган, наверное, вызывает у меня симпатию тем, что он физик еще вдобавок. Ну, то есть, а все вот эти вот вещи, это так у него, как это называется, хобби было такое, да, он исследовал. Ему интересно было, как человек там устроен. И там он это описывает, некоторые вещи. Идея, ну, многие потом с этой не соглашались с этим. Я как-то в блоге писал об этом, мне там какие-то выдвигали контраргументы, в которых я, честно говоря, мало чего там контраргументативного нашел. В любом случае, как бы сразу я говорю, что я это воспринимаю скорее как некую модель. Ну, может быть, оно как-то и по-другому устроено, может быть, там нейрофизиолог нашел бы какие-то другие запчасти. Нас это не особенно волнует, нас функционал интересует, да, функционал явно присутствует. Вот, поэтому я и пишу здесь не мозг, а ум, да. Если бы я писал триединый мозг, к этому можно было привязаться, а я пишу триединый ум. И идея там довольно простая. Она заключается в том, что, вот Саган там пишет, обратите внимание, что вообще говоря, в природе есть простой принцип. Вот если есть какой-нибудь орган в теле, и он не нужен, да, то он, в общем, со временем рассасывается, распадается, да, то есть там, или превращается во что-нибудь другое, или вообще отмирает, исчезает. Единственный орган есть у человека в теле, который этот принцип нарушает, в котором сохраняются все промежуточные стадии, даже те, которые вообще не нужны. Это мозг, головной мозг. В нашем головном мозге присутствуют все вещи, которые эволюционно когда-либо присутствовали на нашей вот этой генетической линии. Мозг никогда не убирает те детали, он их оставляет. Может быть, с этим и связаны все наши проблемы. Вот если бы он как-то там тоже модифицировался, как-то там усложнялся, как бы, да, тоже в нем вся архитектура сохраняется от самой-самой там, от первого появления там позвоночных с каким-то подобием мозгов, похожим на наши мозги, как бы, да, до современного человека, все вот эти вот вещи, они присутствуют и функционируют более или менее параллельно. Вот, что во многих случаях многие, ну, при известной дотошности можно обнаружить, что многие так называемые сверхспособности, собственно, тоже этим объясняются. Потому что у многих животных есть то, что там называется третьим глазом, например, да, и всякие прочие разные другие вещи, которые как бы у нас нет, но в мозгу-то они там все равно где-то есть. И время от времени там как-то активируются. Вот, мы не понимаем, как они активируются, потому что, в общем, к нашему осознающему уму это отношение не имеет. Ну, просто наблюдаем, что да, вот такие странные проявления присутствуют. Вот. Ну и обычно рисуется такая схема. Да? Во-первых, есть там, ну, так называемый ствол. Так получается 4 единицы. Ну, ствол на самом деле его даже умом-то не назовешь, да, потому его называет. Саган называет его нейрошасси. В науке он называет нейрошасси. Да, это шина. Управляющая, короче, такая штука. То есть то, к чему все подключается. То есть, условно говоря, если взять человека и вынуть из него всю управляющую как бы центральную нервную систему, оставить только скафандр, то вот останется нейрошасси. Да? Там даже есть в некоторых терминах, ну, в некоторых текстах описывают, что здесь есть такие штуки, ну, реле их называют, как бы, да, которые дают доступ к каждому органу, то есть некие управляющие такие контура, контура здесь такие, условно говоря, разъемчики некие, да, к которым можно подключиться, всем этим управлять. Вообще говоря, конечно, нейрошасси, она в себе содержит некую самую базовую прошивку, то есть некоторые вещи, они в теле у человека функционируют, даже когда он, ну, де-факто его могут объявить мертвым, да, то есть у него там продолжает какая-то часть функционала, у него соблюдается в теле. Вот. И даже если человек, допустим, не совсем мертв, а, допустим, в коме лежит, в глубочайшей коме, где его там мозг практически выключен, да, тем не менее, сердце у него бьется, дыхание дышит, кровь по венам течет, обмен какой-то там совершается, метаболизм какой-то происходит и так далее. То есть, в общем-то, тело функционирует, оно продолжает функционировать. На уровне, ну, овощи, да, это называется, но тем не менее оно функционирует. Вот. Человеком его, тут как бы такой вопрос возникает, можно ли это существо называть человеком? Да, и по этому поводу сейчас там много там судится и рядится, вот если там человек в коме лежит, например, там 20 лет, может его не мучить, как бы, а выключить, как бы, да, непонятно, у него не спросишь, вот, а вроде как бы живое существо, ну вот, ну или там на тему этих, там, на тему абортов, например, да, вот, вот он как бы с самой первой секунды он уже человек, или он потом человеком становится, то есть я думаю, что это, в общем, такие нерешаемые вопросы. Да, но в любом случае, то есть если это есть, то компьютер уже будет включаться и будет тебе какую-нибудь командную строку показывать, да. Что, то есть я есть. Я, правда, мало чего умею, как бы, да, кроме того, что включаться и требовать электричества, да, но, по крайней мере, я есть, то есть я там функционирую. Ну, это называется еще задним мозгом у совсем примитивных существ. Так что нейрошасси, оно что, оно получается, то есть на этом уровне, если вот попытаться как-то описать его функционал, то в обиходе это функционал, вот, функционирование на уровне овоща называется, да, то есть метаболизм. Обычно мы к этому, это даже сознанием не назовешь, да, и обычно мы к этому доступа особого не имеем, и, наверное, и слава богу, да, если бы нам еще нужно было там помнить, какой фермент нужно расщеплять в печени для того, чтобы что-то там переварить, как бы, ну, мы бы с ума бы сошли, ну и технологии-то мы этой не владеем. Фиговина нейрошасси, и про нее даже мы ничего не можем сказать, наверное, с нейрошасси мы, ну, по крайней мере, в нашей работе мы не работаем. Нейрошасси, оно вот просто функционирует само по себе. Вот иногда периодически бывают какие-нибудь там супер продвинутые йоги куда-то там попадают на свою беду. Вот, и потом. Ну, кстати, в большинстве случаев кто-то на семинаре, помню, Барри, что ли, рассказывал, что как-то он там сидел, медитировал, и потом, ну, перестал дышать. То есть приходилось ему каждый раз помнить, что нужно вдыхать и выдыхать. Но, как правило, слава богу, потом через некоторое время оно все равно включается. Это слишком глубокая прошивка, она слишком для нас недоступна для управляющего мозга. То есть она все равно автоматику перенимает на себя через некоторое время.